Глава последняя. Первый раз, как мне удалось поймать Тома с глазу на глаз, я стала его спрашивать, какой у него был план насчет побега. Что он рассчитывал делать, если бы все удалось как следует, и он бы успел освободить негра, который без того свободен. Он сказал, что план у него был такой. Сперва высвободить Джима, а потом плыть вместе с ним на плоту вниз по реке до самого устья, искать по пути приключений, а после того сказать ему правду насчет отпускной, вести его обратно на пароходе с полным удобством и также заплатить ему за потерянное время. Кроме того, письмо написать домой заблаговременно, чтобы все негры собрались и встретили его с факелами и духовым оркестром. Тогда он был бы настоящим героем. Мы тоже. Но я подумал, что и без этой церемонии все обошлось к лучшему. Джима тотчас же велели расковать, и когда дяденька Сайлс и тетенька Полли узнали, как усердно он помогал доктору ухаживать за Томом, они не знали, как обласкать его, переодели его во все новое, кормили его на убой и не заставляли работать. Мы провели его в свою комнату и пошли, и у нас разговоры. Том дал Джиму $40 за то, что он был таким терпеливым узником и все исполнял как надо. Джим до смерти обрадовался. «Что я тебе говорил, Гек?» — воскликнул он. «Еще помнишь тогда на острове Джексона? Я говорил, что у меня волосатая грудь, а это какая примета? Что я был богачом и буду опять богачом. Ага, что? Вот они, деньги-то. После этого, небось, спорить не станешь, что приметы у меня верные». Том тоже все говорил и строил новые планы, чтобы нам всем троим уйти отсюда как-нибудь ночью, добыть снаряжение и забраться подальше к индейцам на их территорию. Так, недели на две. Я говорю, ладно, я согласен, но только денег у меня на снаряжение нет. Да, наверное, из дому тоже получить нечего. Батька, небось, все отобрал у судьи Тэтчера и давным-давно пропил. «Нет, деньги целы», — говорил Том. «Все в одном месте. $6000 слишком. А батька твой глаз не казал с того самого времени, по крайней мере, до моего отъезда». «Да он никогда больше и не покажется», — сказал Джим сердито. «Почём ты знаешь?» — говорю. «Всё, мало равно, знаю да и только. Больше его и не будет». Я стал приставать к нему, и он, наконец, рассказал. «Помнишь дом, что плыл вниз по реке во время разлива? Там еще лежал человек под лохмотьями. А я сходил и посмотрел на него, а тебе смотреть не велел. Ну вот, можешь теперь получить свои деньги, когда тебе угодно. То был твой батька». Том совсем оправился и носит свою пулю вокруг шеи на цепочке, все вынимает и рассматривает ее, будто на часы смотрит. И мне больше не о чем писать. Я этому чертовски рад. Если бы я знал, какая возня сочинять книгу, я бы не затевал такого дела. Да больше никогда и не стану. Но, кажется, мне придется удрать на индейскую территорию прежде всех, потому что тетенька Салли собирается усыновить меня и сивилизовать. А этого я не снесу. Я уже пробовал и знаю, каково это. Ваш покорный слуга Гек Финн. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2020 году. Читала Алла Човжик.